Глава 12. Начни с плохой новости, приправь хорошей. Выдохнула я в ответ на стандартный для любых миров вопрос Висты, с какой новости начать. Оказалось, не только она была в шоке от вида нашего нового домочадца. Сразу трое постояльцев решили скоропалительно съехать, познакомившись с господином Роком. Смутилась женщина. «Ну, внушительный товарищ, ничего не скажешь. Одежда с плеча Мартына немного смягчила впечатление, но не полностью». «Отлично! Значит, и мне кровать будет, и ему нашлось где жить!» — хлопнула я в ладоши. «Но ведь это плюс один большой голодный рот и минус три плательщика. И это вдобавок к тому, что поселился под крышей». Напомнила женщина. «Я не прошу их прогнать, нет, ни в коем случае. Просто обращаю твое внимание». «Это да, тут она права. Я уже двоих привела на хлебников». «Ну, ничего, у меня далеко идущие планы и уже есть хорошие наработки. Не переживай, все получится». «Не смотри с таким сомнением, Виста. Я все рассчитала». «Ты сама не видишь потенциал того же мыла? И это только начало моих реформ». «Какое начало?» Вздохнула женщина, присев на лавочку на кухне, где мы общались. «Одни перемены вовсю. Ой, Лариночка, будь осторожна. И это старое уже не жалко. Вы ж, детки, еще совсем жизни не видели». «Ну, кто как?» — хмыкнула я про себя, а вслух уверила Висту еще раз, что все под контролем. Пришлось даже намекнуть, что Создатель присматривает за мной, без перегибов. Я не знала, как женщина на это отреагирует. Как-то за всю жизнь мы с ней ни разу не затрагивали тему религии. Ларин молилась у себя в комнате одна, никому не рассказывала. «А что там насчет хорошей новости?» — напомнила ей. «Ах!» — воспряла Виста, быстро взяв себя в руки. «Да, дела не ждут. В зале уже появилась мебель, есть куда садить людей, можно открываться». «Понимаю, ты спешишь побыстрее получать прибыль, но надо все сделать хорошо. Пойдем смотреть, что да как». В итоге открылись только через 3 часа. В целом количество мебели, которую внесли, оказалось действительно приличным. Увлеченная Кога Роком, я не обратила внимания на прогресс у дровосеков. Что ж, порадовали. Прошлась, все разморозила, выдала задание Висте натереть поверхности лакировочным раствором, а сама вынесла ожидающим возможности попасть в таверну клиентам немного алкоголя. Такой вот маркетинговый ход, чтобы, когда двери заведения откроются, посетители туда хлынули предвкушающие, а не злобные или недовольные. Я даже, боги милостивые, целую бутыль отдала бесплатно. На всех. Даже не на чей счет, так сказать, не записала. Мужики были реально удивлены. А я перед уходом обратно в зал намекнула, что, мол, жду взаимности хотя бы в оплате долгов. И я, честно, не собиралась открывать таверну вплоть до завтра, но поддалась на уговоры Висты. Женщина обоснованно боялась за нашу судьбу и ухватилась за идею сделать выручку хотя бы вечером, когда у нас обычно бывает самый большой наплыв. Уступила, а то уж больно она нервничала. «Ты тогда поспрашивай заодно, может, кому комната нужна, когда напитки разносить будешь?» Напутствовала я. «Надо кому-то 2 пустые сдавать. Одна, правда, без кровати. Стоит узнать, как дела у молодоженов. Может, у них уже можно отжать одно спальное место. Тогда вообще красота будет. Все при своем. Я тоже попробую». «Конечно, сама пойду на передовую, тут без вопросов, и я уже заранее готова отбивать мужские ладошки от своей сочной молодой попки. Ларина обычно не выходила вечером. Уж больно похабно вели себя клиенты в это время. Да и сами клиенты. Виста тоже от греха на кухне сидела. Заказы разносили Мартин с Чейзи. Точнее, отец в основном, но теперь-то его нет. Как, впрочем, нет и Ларин. Есть я, которая шаловливые пальчики и переломать может. Ух, предвкушала, что устрою этим ребятам. Тем более после такого вдохновляющего боя в исполнении Кога Рока. Интересно, кстати, о нем будут говорить? Еще как говорили. Ух, вопросы сыпались один за другим. Самого воина я пока в зал не пустила. Надобности нет, так что пусть остывают. Мало ли, он парень дерзкий, мне тут драк в первый день с новым интерьером не надо. Накал страстей никакую мебель до добра не доводил. К слову, новый интерьер народ вполне устроил. А чего? Не им привередничать. Кому не нравится, я прямо сказала. Приносите свои стулья и сидите на них, коли что не так. А иначе без капризов. Бухло копейки стоит, чтоб вы мне тут еще ныли. От кроткой Ларин такого не ожидали, но говорила я проникновенно. Кулачком в воздухе потрясала, так что меня услышали. Нет, бухтели еще, конечно, но теперь резко переключились с меня, как хозяйки таверны, на того аристократишку, который им такую подлянку устроил. Эх, занятные люди. Так скоро вообще уважать начнут. Отлично. Ближе к ночи ввалились самые отъявленные ворюги, которые по воле автора клишированно промышляют именно в кромешной тьме. Типа, чтобы уж точно никто в лицо не опознал. Мды. Так вот угадайте, кто из клиентов обычно самый наглый? Несложно ответить, да? «Эй, хозяюшка, налей еще! Есть чего покрепче вина?» Это один из крутушей. Ну, хоть руки не распускает, и на том спасибо. Хотя скривиться от его реплики мне это не помешало. Вот же гад ползучий. «Может, тебе вообще элитного рому принести?» Фыркнула ему. «Оплатить когда будешь, м?» «Ну, красавица!» Тут же залился он соловьем, улыбаясь. «Ты ж понимаешь...» «Живется нам сложно». «Ага, особенно после крупного грабежа, который прямо сейчас и отмечаешь», — рыкнула я, уперев руки в боки. «Про их успех многие в таверне говорили, и я наслушалась, потому и кипятилась, что он продолжал отказываться платить». «Рррр! Слухи это все!» — отмахнулся паскуда. «Наливай в долг, расплачусь, когда будет чем. Ты ж знаешь». «По-твоему, я что, алкоголь из воздуха достаю?» Взвилась окончательно. «Ну, всегда ж справлялась». Пожал мужик плечами и посмотрел на товарищей в поисках поддержки. Те дружно закивали и состроили самые невинные на свете морды. «Чего теперь кипишишь? Наливай давай, хозяюшка, не мелочись!» «Свинья!» В сердцах крикнула я и уже спокойно добавила, уходя прочь с гордо вздернутым носом. «Выметайся! Тебя сегодня больше не обслуживаю!» Нет, я, конечно, зла, даже в бешенстве, но реакцию показала на публику. Сама бы, не будь я милашкой Ларин, иначе с этим гадом обошлась, совсем иначе. Но получила б не такой эффект. Поучительно, да, вот только избиение клиента на глазах у всех скорее отпугнет потенциальных покупателей, чем заставит их платить. А вот жалость и чувство долга, они бывают результативными, но и страх остаться без выпивки. Я впервые отказала наливать. Отец придерживался иной политики, а я вот так буду. Мужики ушли не сразу. Некоторое время еще что-то там булькали и пытались доказать, просительно зовя меня вернуться. Но я не повелась. Вот же! И не стыдно так переигрывать. У самого на поясе прямо болтается битком набитый кошель, а врать глаза не прекращает. Эх, а когда сама вешала лапшу на уши дамочки в лавке готовой одежды, думала, что таких прохиндеев с актерским уклоном здесь и не водится. Была не права, признаю. Кстати, про одежду. Виста плакала, когда ей платье выдала. Сказала, что этим жестом очень матушку мою покойную напомнила. Эх, прям не глава, а одни воспоминания об ушедших. Но что поделать, хорошо хоть добрым словом поминаем. Как говорится, про мертвых либо ничего, кроме правды. Да-да, именно так звучит полная версия этой присказки. Я тоже в свое время была приятно удивлена. Чизи отреагировал на подарок от меня по-своему. Обрадовался сразу, а потом испугался, что это дорого. Пришлось со смехом убеждать, что все хорошо. Мне возместили мебель, дела идут ровно. Потому нам, как работникам, набирающие обороты таверны, положено хорошо выглядеть. Это поможет бизнесу. Эх, просто так вещи не принимал. Пришлось обосновывать. Серьезный ребенок растет. Ничего не скажешь. Интересно, как отреагирует, если ему просто бесполезную игрушку подарить? Упадет в обморок от ужаса из-за пустой траты денег? Хм. А реакции у Мартына и воришки были очень похожими, что забавно. Оба просто взяли серьезным видом, поблагодарили и пошли переодеваться. Мартын, мне показалось, не знал, как реагировать, а пацан просто очень смущался и пытался не выдать бурю эмоций. И так уже спалился, когда радовался своей комнате. А тут я еще одежды добить решила. Думаю, когда я говорила ему, что принесу новую, он не поверил. Тяжко ж ему по жизни пришлось. Но не будем о плохом, когда все идет хорошо. Что еще хотела сказать? Мартын, да, точно. Он аутист. Классический такой, думаю, с рождения. Никакого удара не было. Или был, но не он причина такого состояния. Я поняла это, когда изучала чертежи погреба. Они с Чизи вдвоем занимались измерениями и переносом их на чертеж. Мальчик разметил все прямо на земле шагами и направляющими черточками, а Мартын неожиданно взялся углем переносить на кусок ткани. Получила я сие творение в руки, прошлась по погребу, и что-то показалось мне странным. Присмотрелась и... Удивительно! Но Мартын умудрился перенести план идеально точно! Я, чтобы убедиться в своей теории, даже сделала подобие линейки из длинной прямой щепки. Вымеряла расстояние между точками на полу погреба, а Мартын в это время по памяти оглашал, сколько здесь ступеней Чизи. Малыш все мерил именно так, называл, а мужчина зарисовывал. И это при том, что порой отрывался поменять ведро с мыльной водой Висти. У него в башке таймер стоит. Мартын рассчитал, как быстро Виста использует одно ведро в среднем и почти идеально попадал каждый раз. Его даже звать не надо было, так она сказала. Так вот, я сравнила измерение с чертежом, сделанным Мартыном, и поразилась. Глазомер у него просто невероятный. Тогда-то я и заподозрила у мужчины классический аутизм. Ведь при таком состоянии есть некоторые особенности. Аутисты зачастую в чем-то гении, особенно в том, что касается памяти. Помню, меня очень поразил один художник, который на огромном холсте длиной несколько метров и высотой в человеческий рост изобразил по памяти панораму. Вроде бы уже плохо помню точно вида с колеса обозрения в Лондоне. Причем все в мельчайших деталях нарисовал. Я решила тут же запротоколировать особенности Мартына. Подозвала его и попросила послушать, запомнить и повторить то, что скажу. А Чези и Виста топтались рядом. Не вспомнила ничего лучше, чем стихотворение про березу. С детства в голове сидит, вот же въелась. «Белая береза под моим окном принакрыла снегом точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря, лениво обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром». Под конец я даже вошла во вкус. Легкие стихи, как музыка, слетают с языка. «Красиво!» Эта Виста расплылась в улыбке. «Ты сама сочинила?» «Ой, нет, это уж слишком. Монах, что научил меня рецепту мыла, рассказал. Шаолинь. Прости меня, великий поэт, но я же не заявила, что монах и написал». «Ну, Мартын, сколько запомнил?» «И да, он повторил слово в слово, только без выражения. Но этого было достаточно. Мой диагноз подтвердился. Нет, я не претендую на врачебную точность, с большего. Итак, теперь у меня не просто слабоумный шалопай на попечении, а вполне гениальный аутист. Надеюсь, никто не воспримет мои слова как оскорбление. Ничего такого не имею в виду. Инвалидность — это то, что просто случается. Никто в этом не виноват. Не вижу смысла ненавидеть или испытывать отвращение к таким людям. Это их особенность, как любая другая, которая, однако, отдаляет их от общества. А возможность быть полезным, наоборот, приобщает. У Мартына есть одно преимущество над остальными — невероятная память. И я собираюсь показать ему, как это можно использовать и самому себе, и таверне на пользу. Хотя, если вспомнить, как он обошелся с кабаном, то можно сделать вывод, что себе на пользу свою прекрасную память он уже кое-как использует. Хм, а еще он отринул страх, подчинив его логике, верно? Мне б так уметь. Я б тогда перестала бояться летать на самолетах. Все равно ведь ты ничего не можешь сделать на пассажирском сиденье. Толку бояться. Просто получай удовольствие от ощущений, да? Эх, мечты, мечты.